Глава 33. Стычка. В Нуайоне пробыли недолго и спали глубоким сном. Рауль приказал разбудить себя, если приедет Гримо, но Гримо не приезжал. Лошади, конечно, тоже оценили 8-часовой отдых и роскошную подстилку из соломы. В 5 часов утра Рауль разбудил графа де Гиша и пожелал ему доброго утра. Позавтракали наскоро и в 6 часов проехали уже 2 лье. Беседа молодого графа была для Рауля чрезвычайно занимательна. Рауль все слушал, граф все говорил. Граф был воспитан в Париже, где Рауль был всего только один раз, и притом воспитан при дворе, которого Рауль вовсе не видел. Пажеские проказы Гиша и 2 дуэли, которые он ухитрился устроить, несмотря на запретные указы и, главное, несмотря на своего гувернера, были вещи необыкновенно занимательные для Рауля. Рауль был только у Скарона. Он сказал Гишу, кого там видел. Гиш знал всех. Мадам де Нельян, мадемуазель Добиньи, мадемуазель Скюдери, мадемуазель Поле, мадам де Шеврёз. Он ловко подсмеивался над всеми, и Рауль трепетал, как бы он ни вздумал смеяться и над мадам де Шеврёз, которой он чувствовал истинную и глубокую симпатию. Но инстинктивно ли или из привязанности к герцогине, де Гиш наговорил о ней много лестного. Это удвоило в Рауле чувство дружбы к графу. Разговор коснулся, наконец, и любовных похождений. И тут Брожелону тоже пришлось гораздо больше слушать, нежели рассказывать. Он слушал и из 2-3 довольно недвусмысленных рассказов догадался, что у графа, как и у него, есть своя тайна на сердце. Гиш, как мы уже сказали, был воспитан при дворе, и все придворные интриги были ему известны. Это был тот двор, о котором так много слышал Рауль от графа де ля Фер. Только двор этот очень изменился с той поры, как его видел Атос. Поэтому рассказы Гиша были совершенно новы для его спутника. Молодой граф, остроумно колкий, перебрал все лица. Он рассказал о старинной связи госпожи де Лонгвиль с Колиньи, о дуэли его на Королевской площади, дуэли, которая была для него так несчастна и на которую госпожа де Лонгвиль смотрела сквозь жалюзи, потом о новой связи ее с князем де Марсельяком, который, как говорят, ревнив до такой степени, что готов задушить целый мир и даже аббата Дербле. Рассказал о любви принца Уэльского к мадемуазель, которую после прозвали «Ля Гран Мадемуазель», знаменитой тайным браком с Лозеном. Он не пощадил даже королевы и не забыл кольнуть Мазарини. День пролетел как час. Гувернер графа, весельчак, человек светский, ученый, как книга, по словам его ученика, не раз напоминал Раулю глубокие знания и едкий ум Атоса, но никто не мог равняться с графом де ля Фер в грации, деликатности и благородстве языка и приемов. В этот день лошадей берегли больше вчерашнего. В 4 часа после обеда прибыли в Аррас, близко к театру войны, и решили остаться здесь до завтра, потому что шайки испанцев пользовались иногда темнотой ночи и бродили даже по окрестностям Арраса. Французская армия была расположена от Понт-а-Марка до Валансиена, загибаясь к Дуэ. Принц, как говорили, был в Бетюне. Неприятельская армия тянулась от Касселя к Куртре. Так как солдаты грабили и бесчинствовали без меры, то бедные пограничные жители оставляли свои одинокие жилища и искали защиты в укрепленных городах. Аррас был набит такого рода беглецами. Все поговаривали о близком решительном сражении, утверждали, что принц маневрировал до сих пор только в ожидании подкреплений, которые, наконец, подошли. Молодые люди были рады, что приехали так кстати. Они отужинали вместе и легли спать в одной комнате. Они были в возрасте поспешной дружбы. Им казалось, что они знакомы с самого рождения, что им невозможно расстаться. Вечер прошел в разговоре о войне. Слуги вычистили оружие, молодые люди зарядили пистолеты на случай стычки и проснулись в отчаянии. Обоим снилось, что они опоздали на сражение. Поутру разнесся слух, что принц де Конде очистил Бетюн и отступил к Карвену, оставив, впрочем, в Бетюне гарнизон. Но так как эта новость не была подтверждена ничем положительно, то молодые люди решили продолжать путь к Бетюну и, если придется, взять дорогой вправо к Карвену. Гувернер графа де Гиша хорошо знал эту сторону. Он предложил провести их кратчайшим путем между Ланской и Бетюнской дорогами. В Аблене можно будет собрать сведения. Для Гримо оставили маршрут. Они выехали часов в 7 утра. Гиш, молодой и пылкий, говорил Раулю. «Вот настрой господ и трое лакеев. Лакеи наши хорошо вооружены, и ваш, кажется мне, достаточно упрям». «Я никогда не видел его в деле», — отвечал Рауль. «Впрочем, он бретонец, это что-нибудь да обещает». «Да», — сказал Гиш, — «я уверен, что он не пропустит случая разрядить свой мушкет. Мои люди испытанные, они были в походах с отцом. Итак, нас 6 бойцов. Если встретим партизан с полдюжины или даже больше, не напасть ли, а?» «Разумеется», — отвечал Рауль. «О, как вы спешите», — сказал гувернер, вмешиваясь в разговор. «А данные мне приказания? Разве вы забыли, что я обязан представить вас невредимым принцу? Когда будете в армии, лезьте под пули, если вам угодно. Но до тех пор предупреждаю вас, что я, как генерал армии, приказываю отступить и сам повернусь тылом при виде первого врага». Гиш и Рауль искоса взглянули друг на друга и улыбнулись. Окрестности становились довольно лесисты, и время от времени встречались маленькие группы поселян. Они покидали свои жилища, угоняя свой скот и везя на повозках или унося на руках самое ценное из своих вещей. До Аблена доехали без приключений. Там осведомились и узнали, что принц действительно оставил Бетюн и находится между Камбреном и Ванти. Оставив маршрут для Гримо, они поехали проселком и через полчаса были на берегу ручья, впадающего в Лис. Местность была очаровательна. Везде, как изумруды, зеленели долины. Иногда тропинка, по которой они ехали, вела через рощицы. При въезде в каждую из них гувернер, опасаясь засады, высылал лакеев графа вперед и формировал из них авангард. Гувернер и молодые люди составляли центр, а Оливен с карабином наготове и глазами на стороже охранял тыл. Уже некоторое время на горизонте виднелся довольно густой лес. За 100 шагов от него Арменш принял обычные предосторожности и послал вперед 2 лакеев графа. Лакеи исчезли в тени деревьев. Молодые люди и гувернер ехали, смеясь и разговаривая, шагов 100 за ними. Оливен следовал позади на таком же расстоянии. Вдруг раздались 5 или 6 мушкетных выстрелов. Гувернер скомандовал «Стой!» Молодые люди повиновались и сдержали лошадей. В ту же минуту оба лакея появились из леса, скача назад. Граф и виконт, горя нетерпением узнать причину пальбы, поспешили им навстречу. Гувернер поехал за ними. «Вас остановили?» — живо спросили молодые люди. «Нет», — отвечали слуги. «Вероятнее всего, что нас даже и не заметили. Выстрелы сделаны были шагов за 100 от нас впереди, должно быть, в самой чаще леса, и мы возвратились спросить, что делать». «Мой совет», — сказал Арменш, — «а в случае надобности и приказ — ретироваться. Здесь в лесу может скрываться засада». «И вы ничего не видели?» — спросил граф Улакеев. «Я как будто видел», — отвечал один из них, — «всадников в желтом платье, которые крались к руслу речки». «Так и есть», — заметил гувернер. «Мы наткнулись на отряд испанцев. Назад, господа, назад!» Молодые люди советовались взглядом, и в то же время раздался пистолетный выстрел и крики, зовущие на помощь. Еще один взгляд, и молодые люди убедились, что оба они решились не отступать. Гувернер уже повернул свою лошадь, они же тронулись вперед. Рауль закричал: «Сюда, Оливен!» А Гиш — «Сюда, Урбан и Бланше!» Гувернер не успел еще опомниться от удивления, как они уже исчезли в лесу. Бросившись вперед, молодые люди тотчас же взялись за пистолеты. Через 5 минут они достигли места, откуда, казалось, неслись крики. Они сдержали лошадей и начали подъезжать осторожно. «Тсс», — сказал Гиш, — «всадники!» «Да, 3 верхом и 3 спешившихся. Что они делают, вы видите?» «Кажется, обирают кого-то, мертвого или раненого». «Это подлое убийство», — сказал Гиш. «Однако же это солдаты», — возразил Бражелон. «Да, партизаны, то есть разбойники с большой дороги». «Ударим», — сказал Рауль. «Ударим», — повторил Гиш. «Господа», — кричал им гувернер, — «ради бога, господа!» Но молодые люди не слушали. Они пустились в запуски, и восклицания гувернера только подали весть испанцам. 3 партизан, ехавшие верхом, тотчас бросились навстречу молодым людям, а трое других продолжали обирать двух путников. Подъехав ближе, Рауль и Гиш увидели не одно, а два тела, лежащие на земле. За 10 шагов Гиш выстрелил первый и промахнулся. Испанец, ехавший навстречу Раулю, выстрелил тоже, и Рауль почувствовал в левой руке острую боль, как будто от удара кнутом. Шага за 4 он выстрелил, и испанец, пораженный в грудь, раздвинул руки и упал навзничь на крестец лошади, тотчас же повернувший и умчавшийся с ним вместе. В эту минуту Рауль, как сквозь туман, увидел, что на него направляют дуло мушкета. Он вспомнил совет Атоса, быстрым, как молния, движением поднял лошадь на дыбы, и в то же мгновение раздался выстрел. Лошадь сделала скачок в сторону, упала со всех 4 ног и придавила под собой ногу Рауля. Испанец схватил мушкет за дуло и бросился к Раулю, чтобы раздробить ему череп прикладом. К несчастью, Рауль был в таком положении, что не мог ни обнажить шпаги, ни выхватить пистолета. Он видел, как приклад взвился над его головой и невольно готов был закрыть глаза, когда Гиш в один скачок очутился перед испанцем и приставил ему пистолет к горлу. «Сдавайся», — сказал он, — «или убью». Мушкет выпал из рук солдата, и он в ту же минуту сдался. Гиш подозвал одного из своих лакеев, поручил ему стеречь пленного, приказав застрелить его при первой попытке к бегству, соскочил с лошади и подошел к Раулю. «Право», — сказал Рауль, смеясь, хотя бледность его и говорила о неизбежном при первой стычке душевном волнении. «Вы скоро уплачиваете ваши долги. Вы не хотели долго быть мне обязанным? Без вас», — прибавил он, повторяя слова графа, — «я погиб бы, трижды погиб бы». «Мой противник бежал», — сказал Гиш, — «и дал мне возможность подоспеть к вам на помощь. Вы тяжело ранены? Вы в крови?» «Кажется, рука оцарапана», — отвечал Рауль. «Помогите мне освободиться из-под лошади, и ничто не помешает нам, я думаю, продолжать путь». Арменши и Оливен уже спешились и поднимали лошадь, бившуюся в агонии. Наконец Раулю удалось высвободить ноги из стремени и из-под лошади, и он тотчас же вскочил на ноги. «Вы не сломали ноги?» — спросил Гиш. «Благодаря Богу, нет», — отвечал Рауль. «А что стало с несчастными, которых грабили? Мы приехали слишком поздно, их, вероятно, убили, и убийцы бежали с добычей, мои лакеи возле трупов. Пойдем посмотрим. Может быть, они еще не совсем мертвы. Может быть, им можно еще помочь», — сказал Рауль. «Оливен, мы получили в наследство пару лошадей, но моя убита. Выбери себе лучшую из двух, а свою дай мне». Они пошли к месту, где лежали мертвые.